«Иду в центральный город в гильдию силачей», — улыбнулся я, — «а сюда заскочил, так как даже до нашей деревни дошли слухи, что здесь самые выносливые девушки». «Ой, перестань», — засмеялась Вира, — «ты бы еще про ангела, пропавшего с небес, задвинул». «Ну, не получилось с первого раза. Главное, что я попробовал и теперь гордился собой». «А если серьезно?» — девушка понизила голос. «Силачи, силачами, но реальные деньги крутятся не в больших городах. Там их очень быстро отберут. Они здесь. Могу познакомить тебя с нужными людьми, которым нужны бойцы. Вот оно что. Меня просто пытаются заманить в группировку. Даже не трахнуть. Стало немного обидно. Эй, пацан, еда готова. К сожалению, пренебрежительный крик трактирщика, похоже, относился ко мне, но я сделал вид, что не понял. «Илья, твоя еда», — кивнула Вира на стойку. «А, точно», — встал и, забрав поднос, вернулся на место. Картошка картошку напоминала, хоть и была местами подгорелой, а вот кабан. Кабана точно нет, реально крыса, что ли. Я осторожно наколол кусок и отправил его в рот. Вкусно, хоть и не кабан. Ладно, надо учиться всему, в том числе питаться подножным кормом и зверушками. Ну, так что насчет вступления в команду, наблюдая за тем, как я ем, повторила идею новая знакомая. Да умений мало совсем, пожал я плечами. Подкачаюсь чуток, может и верну. Дверь распахнулась, и в таверну влетели закованные в доспехи воины. Всем оставаться на местах, руки за голову. Хаем, как оказалось, от мира к миру команды силовиков мало чем отличаются. Судя по тому, как все быстро и без пререканий подчинились, гостей ждали. Ну, или неподчинение очень дорого стоило. Все, кроме хоббитов, вышли. А чего сразу хоп? Начал было тот самый изначально огорчившийся ситуацией полурослик, но не договорил. Резкий удар тяжелой перчаткой в зубы откинул его на стену, а потом на пол, где он и замер. Быстро. Я схватил поднос и вместе с остальными людьми свалил. Снаружи столиков было сильно меньше, и все они оказались заняты. Моя новая знакомая поняла мои намеки и, уже забыв про меня, сидела на коленях у какого-то здоровяка. Я, приткнувшись на подоконнике трактира и подперев поднос животом, быстро доел, уплачено и голодно. После чего решил, что пешие прогулки поднимают иммунитет, и, стараясь не привлекать дополнительного внимания, удалился. Через 15 минут в голове всплыли слова Визелия. «Даже когда срешь, можешь что-то качать. Что я могу качать сейчас? Боевых арен, стрельбище тому подобного тут нет. Вернуться и затеять драку ради рукопашного боя – вариант интересный, но это не маленькая деревня. Тут есть реальный шанс получить ножом в живот. Скрытность – нет. Лошадь осталась в конюшне. А, тут же народу много. Значит, надо пользоваться случаем и качать коммуникацию. К тому же центральный город значительно более многолюдный, и там без навыков этой группы делать вообще нечего. Да, придется выйти из зоны комфорта. Ну да ничего, так навыки будут качаться еще быстрее. Конечно, раньше задание мне давал Визелий, и без него есть соблазн себя жалеть. Но этого я точно делать не буду. Такс, задание первое. Взять телефончики, то есть уговорить на свидание 10 женщин. То есть 5. Я огляделся. Или 3. Нет, Илья, 10. Причем не просто разговор, а именно договориться на встречу в полночь на сеновале. Поехали. Все подряд. Вон первая. Привет. Я положил руку на плечо стоящей передо мной женщины. Ась, она, кряхтя, обернулась и оказалась выбирающей себе гроб старухой. Что ты хотел, милок? Да, хотел спросить. Вы любите ночное небо? Пришлось выйти из зоны комфорта так далеко, что путь назад уже вряд ли удастся найти. Поначалу давалось тяжело, но в конечном итоге я разошелся и стал кайфовать. Возрастом и внешностью себя не ограничивал. Пропустил лишь несколько явно высокородных дворянок, и то только из-за охраны, топтавшейся неподалеку. В результате к заходу солнца я имел 13 назначенных свиданий и 4 побега, когда дамы были готовы начать прямо сейчас, и в придачу несколько носовых платков, символизирующих серьезность намерений. Конечно, я не был полным мудаком и не свел всех женщин в одном месте и в одно время, хотя, откровенно говоря, посмотрел бы на такое с удовольствием. Я делал иначе. Когда свидание уже было назначено, я вдруг вспоминал, что именно сегодня ну никак не могу. И вообще, только красота конкретно этой барышни заставила меня забыть о похоронах моего любимого дяди. Колокольчик звякнул аж 2 раза, причем почти подряд. Один вероятно, был обольщением, Каким второй, неизвестно. Там могло быть что угодно. От навыка произвести первое впечатление до настойчивости и тому подобного. В любом случае время было потрачено не зря, что очень радовало. Люди графа шныряли по городу весь день, и с каждым часом их становилось все больше. В конце концов я увидел, что они начинают подходить чуть ли не ко всем горожанам, и посчитал, что надежнее будет пойти в таверну. Мысли о том, чтобы ночью уйти лесами, давно меня покинули. Сейчас я понимал, насколько это была глупая идея и чем бы закончилась. Лучше отсидеться день-два, а в идеале найти спутников, направляющихся в центральный город. Вторая городская таверна оказалась меньше и проще той, где я завалил последнего человека графа. И даже снятый мной самой дорогой, два золотых, номер включал в себя лишь корыто с подогретой на солнце водой и набитой соломой матрас на узкой кровати. Впрочем, меня все устроило. Спал последний раз я в обед прошлого дня, когда Визилий был еще жив. Кстати, что там было за сообщение сразу после убийства последнего бандита? Неизвестный игрок. Задание. Отомстить за смерть самого близкого человека. Выполнено. Награда. 1 медная монета. Вы показали, что принцип для вас важнее денег. Это одно из ключевых условий получения эксклюзивных квестов. ХМ. Надеюсь, за них будут давать больше 1 монеты. Сообщение вызвало поток воспоминаний о ночной бойне. Накатила тоска, а сразу же следом и чувство одиночества. Визилий действительно был самым близким человеком в этом мире. Я лег, закрыл глаза, но сон не шел. Кроме давящих эмоций, беспокоило еще что-то. Нужно было сделать еще что-то важное. Разобрать вещи Визилия. Нет, займусь этим с утра. Сейчас это может еще больше выбить меня из колеи и вообще хрен засну. А, твою мать, яйцо. Его же надо высиживать. Сейчас как раз та самая спокойная обстановка, когда это можно сделать. Через секунду слегка светящееся яйцо упыря появилось в моих руках. Приятное, сухое, чуть теплое и пульсирует. Куда бы его положить? По идее, надо поближе к себе, но тогда во сне можно случайно раздавить. Я порылся в инвентаре и достал оттуда самый простой шлем, затем засунул в него сложенную в несколько раз рубаху и получил вполне приличное гнездо. Теперь, даже если лупану по нему ночью рукой, ничего не поврежу. Шлем занял место на кровати у самой стеночки. Я его тщательно зафиксировал, а потом осторожно засунул в него яйцо. Во, годно. С чувством выполненного долга я улыбнулся и закрыл глаза. Когда вылупится, назову упыренка Визели. Ну или Виз, старик бы заценил. С этой гениальной мыслью я поддался усталости и уснул. Глава 21. Несмотря на умение, улучшающее качество сна, проснулся только часов через 9, отдохнувшим и полным сил. Яйцо спокойно лежало в шлеме и проклевываться не собиралось. Место показало себя надежным. Люди графа еще прошлым днем тут всех допросили, поэтому на улицу я не торопился и первые 2 часа посвятил упражнениям. Причем не разминке, а именно полноценным, с утяжелением, набивал мешок разным тяжелым хламом. Еду в номер я заказал заранее, и как раз к окончанию моей разминки ее принесла весьма миловидная помощница хозяина. Проводив девушку долгим взглядом и поставив поднос на пол, я приступил к инвентаризации своего имущества. Наспех вещи старика я раскидал и просмотрел еще вчера перед тем, как войти в город, но там время было сильно ограничено. Итак, в лежащем в мешке кошельке было 900 золотых. Слишком ровная сумма, да и то, что я видел раньше, говорило о том, что куча денег находилась у него в инвентаре. Возможно, это было связано с темой нашего последнего разговора. Нельзя слишком выделяться. Также не исключено, что 1000 – это какая-то критическая сумма, больше которой с собой лучше не носить, чтобы не спровоцировать неприятности. Помимо денег, в мешке лежал комплект одежды на человека-силача 6 уровня, без бафов. Меч с вероятностью нанесения критического удара, которым я зарубил мертвяка в проклятом месте. 5 хороших метательных ножей, лучше, чем те, что были у меня. Несколько зелий, в том числе и от отравления, и мазей, в основном заживляющих раны и лечащих ушибы. Также нашлись полезные предметы, а именно, факела, кошки, веревки, крюки, отмычки и тому подобное. И расходки типа камней улучшения и объединения, различных стрел, смазки для оружия, пары ловушек и так далее. Все это спокойно поместилось в моем увеличенном после убийства людей барона инвентаре. Еще у меня имелся комплект одежды для хоббита, но его при первой возможности нужно утилизировать и купить новый. Кроме вышеперечисленного, В вещах визилия я нашел небольшую кожаную сумку-кошелек. Мимолетного взгляда хватило, чтобы внутри все сжалось. В ней лежал маленький пузырек со светящейся голубой жидкостью, три конверта и сложенный в четверо листок желтой бумаги, на котором было написано всего одно слово – «Илье». Я несколько раз глубоко вздохнул и, отложив находку, перешел к разбору трофеев, захваченных у барона и его людей. Посох лекаря 7 краткий уровень. Эффективность лечения – плюс 10. Жезл огня 7 краткий уровень. Эффективность огненных заклинаний – плюс 10. Меч наследника 8 краткий уровень. При экипировке – плюс 20% эффективность умений силача. Кольцо обнаружения 8 краткий уровень. Количество зарядов 4-10. При активации позволяет носителю видеть скрытых врагов и истинную личность окружающих. Время действия 30 минут. Уверен, каждая из магических палок стоит немало, но их продажа в ближайшее время может навести врагов на мой след. Ну и пофиг, запас карман не тянет. Пусть лежат. А вот меч пригодится самому. Тем более он не именной и без особых примет вроде драгоценных камней в Эфесе. Разве что название палевное, но в бою его не видно. Что же касается кольца, которое я снял с тела последнего из людей барона, то это просто топ. Как рассказывал Визели, одни из самых опасных веток прокачки проныр, маскировка и иллюзии. По-первой понятно, если враг подберется незамеченным, а тебе нечего противопоставить, считай, хана, а с помощью иллюзии они могут вводить противников в заблуждение, и те видят совсем не того, кого думают. И вот это самое кольцо может помочь в борьбе с такими неприятными ребятами. Конечно, есть еще магия обнаружения и очищения, зелья, да и несколько активных умений силачей, которые позволяют замечать скрытые, но этого-то всего у меня пока нет, а кольцо есть. Полюбовавшись и очередной раз порадовавшись добыче, я убрал все в инвентарь и перешел к коробкам, собранным с убитых людей. Со слов того же Визелия, в зависимости от уровня убитого, каждая такая могла содержать как вещи из инвентаря, так и гораздо более интересные штуки, вплоть до очка умения, если ты имел 1000 удачи. Я задернул шторы, еще раз проверил, заперта ли дверь, и сел на пол рядом с ней так, что если даже кто-то и вломится, то успею превратиться в человека, пока же стал хоббитом. Поехали. Бутылка самогонки примерно литр. Кожаные сапоги 4 и краткий уровень. Камень улучшения. Кинжал охотника 4 и краткий уровень. Хороший арбалетный болт 10. Книга, дающая сразу 50 и краткий уровень только в моих мечтах. Поджигающая граната. Воспламеняется от удара. Площадь возгорания 1,5 метра. Смотря на все это великолепие, я понял, что удачу еще качать и качать. Ладно. Теперь перейдем к самому интересному. Я пододвинул сумку-кошелек и, едва сдерживая дрожь в руках, достал письмо. «Привет, Илья. Много писать не могу, сам понимаешь почему. Поэтому кратко. Если я успел дать тебе задание, запомни, что они не срочные. Вот вообще, твоего текущего уровня, умения и навыков не хватит, чтобы их выполнить. Ты же понял это? Да, давай, кивни головой. Ну и дурак. Да чего дурак, я киваю?» А еще улыбаюсь, и почему-то буквы расплываются перед глазами. И вдвойне дурак, если решишь за меня мстить. Хотя о чем это я, если была возможность, ты уже это сделал. И раз читаешь, значит, как-то умудрился выжить. Но если еще не сделал, то и не нужно. Меня не вернуть, а ты должен выжить. Ладно, к сути, качайся, не высовывайся. Выпей ту голубую жидкость из склянки. Она очень редкая, настолько, что я 20 лет проносил ее с собой, но так и не решился использовать. И теперь ни чуточки об этом не жалею. Она открывает магические каналы даже у силачей. То есть при определенных раскладах ты сможешь использовать магию. Но, важно, я сказал, начинать изучение магии самостоятельно или по книгам чрезвычайно опасно. Поэтому в центральном городе тебе надо найти Линду, адрес внизу. Девочка она тяжелая, но хорошая. Только ты это... Помнишь еще, что торопиться не надо, или 5 строчек прочитал и уже из башки все вылетело и адрес изучаешь, содержимое склянки выпей сейчас к Линде иди, когда раскачаешься нормально, лишнего ей не говори, если понадобится, покажи ей это письмо, что еще, про желтый снег должен был сказать лично, тогда, вроде, все, прощай, Илья, дополнение, и ты извини, что я так лаконичен, и в жизни был, и тут, ты не представляешь, с каким удовольствием я сел бы с тобой у костра и болтал обо всем подряд, рассказал бы больше, тебя послушал, Но нельзя, сука. Прощай и не держи зла. Адрес Линды. Несколько раз я перечитывал послание, и слезы капали на желтый, исписанный убористым почерком листок. Визелий был очень проницательным человеком и за месяц узнал меня, возможно, больше, чем я знаю себя сам. Да, он ведь даже не сомневался, что я буду за него мстить. И да, старик, я бы тоже с огромным удовольствием посидел с тобой у костра, ведь невооруженным глазом было видно, как загорались твои глаза, когда я упоминал о земле, и с каким нежеланием, но твердо ты обрывал меня и запрещал о ней рассказывать. Ладно, я вытер слезы и, спрятав письмо в инвентарь, осторожно достал флакон с голубой жидкостью. Суперредкое, говоришь, 20 лет таскал, говоришь, наверное, десятки миллионов стоит. Можно продать и жить припеваючи до конца жизни. Я усмехнулся и аккуратно зубами вынул плотную пробку. Покойся с миром, Визели. Я поднял флакон в память о погибшем друге и до капли выпил его содержимое. Замер, прислушиваясь к своим ощущениям, и в первые секунды ничего не почувствовал. Но потом, будто вдалеке, послышался гудок приближающегося поезда, а еще через несколько секунд этот поезд, стуча колесами и оглушительно ревя, пронесся сквозь голову, и я отрубился. Очнулся довольно быстро и, к удивлению, кроме легкого головокружения, никакого дискомфорта не чувствовал. Ну что, я теперь маг, в меню ничего нового не появилось. Я выкинул вперед руку, представляя, что из нее вылетает огненный шар, но ничего не произошло, что, собственно, к лучшему. Поджог таверны, не самое лучшее начало магической карьеры. Ладно, буду считать, что зелью нужно время, чтобы открыть мои магические каналы, а дальше уже поможет Линда. Судя по посланию, ей можно доверять. Итак, что еще? Ах да, самое главное, о чем старик тоже упомянул, его задание и 3 конверта с именами адресатов. Инструкция четкая, не торопиться. Но глянуть-то еще раз можно, найти Нгиза и передать ему послание. Награда 1 очко умения и благодарность Нгиза. Подробнее. Подробнее, это интересно. При выдаче задания этой опции не было. Передать конверт Нгизу и выслушать его. Последний раз адресата видели в его ювелирной мастерской на востоке центрального города. Ага, я быстро просмотрел 2 других задания. Груниту последний раз видели в столице, а Винтила так и вовсе тогда, когда он уходил в горы к гномам. Даже если бы я решил проигнорировать совет Визелия и сразу же заняться этими квестами, максимум выполнил бы 1. Хотя, учитывая награду, терзают смутные сомнения, что достаточно просто передать конверт и выслушать. Вероятнее всего, это только первая часть, возможно, очень серьезного испытания. А если еще вспомнить странные слова Визелия при последнем разговоре, как он там сказал, «Я могу за 2 часа столько наговорить, что ты сразу получишь эксклюзивное задание свергнуть императора». Было ли это для красного словца? Вряд ли. И очень вероятно, вот эти ребята из-за его заданий как раз что-то из этой серии мне и наговорят. Готов ли я свергать императора? Если есть за что, то, конечно. Вот только этого точно не стоит делать прямо сейчас. Ладно, подумаю об этом после. Хотя найти на досуге эту ювелирную мастерскую Нгиза мне никто не мешает. Что еще интересно, так это сам факт получения в награду очков умения. Старик рассказывал, что система за какие-то выдающиеся заслуги дает разумным возможность назначать такую. Но тут сразу 3. Это чем он такое заслужил? Очередной раз накатила грусть от того, что я почти ничего не знаю о его прошлом. Ведь и флакончик тот, что я недавно выпил, тоже достать, мягко говоря, непросто. Что еще не сделал? Можно проанализировать свой текущий прогресс. Пройтись по умениям и вспомнить по архивным сообщениям, что у меня опалось из улучшения тела, да и список всех доступных мне сейчас навыков не мешало бы составить, чтобы разработать план их оптимальной раскачки. Но все это может и подождать. Сейчас есть более важные дела. Состояние яйца пока не изменилось. Я убрал его и остальные вещи в инвентаре и спустился вниз. Принесенный мной поднос с пустыми тарелками вызвал удивленно одобрительные взгляды хозяина и его молодой помощницы. Помахав им рукой, я вышел на улицу. Солнце, жара и свежий воздух. Так, не забываем главное правило. Стараться совмещать как можно больше полезных дел. Так что информацию буду собирать, одновременно качая все те же скиллы коммуникации. Разве что в этот раз не буду заниматься херней, меня теперь половина женщин города знает, а приложу свои навыки к решению еще одной практической задачи. поиску спутников для путешествия в центральный город. Поначалу шло так себе, вероятно, из-за того, что я продолжал шастать по центральной улице и по уже сложившемуся механизму подходил к женщинам. Козел. Маленькая, но твердая ладонь ударила меня по щеке. Это уже была третья из тех, кого я опрокинул вчера. Они меня запомнили, а у меня-то их было под сотню. Не каждое лицо отложилось в памяти. Плюс эта одежда одинаковая. Прически и отсутствие косметики. В общем, смотря вслед спешно уходящей разгневанной женщине, я понял, что тактику пора менять. Мало того, что так я не найду тут ничего интересного, так еще, не ровен час, сдадут меня людям графа как подозрительную личность. Кстати, последние хоть еще и присутствовали, но их стало сильно меньше. Из тех разговоров, что до меня доносились, выходило, что хоббита теперь ищут по всем окрестным лесам, дорогам и деревням. Кстати, даже про Визелья ни разу не упомянули, а уж про пацана-человека и подавно. В общем, пошел я по окраинам и вместо женщин стал подходить к торговцам. Вот ищу работу, еду в центральный. А что так дорого, возмутился я, узнав о ценах на порошок, который тут используется в составе трута для разжигания костров. Так последнее, ответил довольный хоббит-торговец. Гастролеры все скупили. Кто скупил? Гастролеры. В центральный едут на ярмарку. И где они? Так знамо где. Поднял палец хоббит, за околицей. Указом графа, во избежание воровства, труппам гастролеров настоятельно не рекомендуется входить в город. А где конкретно? Чё, где именно за околицей? Там, хоббит ткнул пальцем в сторону. Ну посмотрим, что там за гастролеры, и заодно узнаем, что там за ярмарка в центральном городе. Несмотря на месяц общества Визелья, я бы не смог отыграть не то чтобы городского парня, а даже жителя крупной деревни. Амнезия хороша, только когда к тебе большой кредит доверия, такой, какой давал мне старик, а для посторонних это выглядит крайне подозрительно. В идеале, для моих вводных, надо изображать дурачка, но тут уже мешало мое эго. В общем, пришлось комбинировать глухую деревню и травму головы, случившуюся лет 5 назад. То есть тут помню, тут нет. Гастролеров было видно и слышно издалека. 8 груженных повозок, 2 больших шатра, пяток палаток, людей человек 20 и около 10 хоббитов. С ближайшей телеги соскочили 2 здоровых молодых парня и вышли мне навстречу. «Чё надо?» – вежливо поинтересовался один из них. Второй при этом что-то промычал и стал на пальцах показывать, что неплохо бы сразу набить мне лицо. Вероятно, он не предполагал, что я знаю язык жестов, он оказался одинаковым в наших мирах. «Слышал, вы в центральный идете. И чё, с вами хотел?» «Нах и краткое иди». Для пущей убедительности громила стал сжимать один кулак другим. Его действия повторил его немой напарник. «А чё так грубо?» – уточнил я, заметив, что к нашей беседе начинают прислушиваться другие члены труппы. В частности, 2 весьма миловидные девчонки. «А чё такой борзый?» – в ответ спросил здоровяк. «Да как вижу мудаков, так и борзею», – пояснил я. «А-а», – протянул собеседник и бросился на меня. Он был больше и, возможно, продвинулся дальше в двойке владения рукопашным боем, на тройку не тянул по возрасту, но я знал, куда бить, да и уровнем был выше. В общем, я дважды отскочил, а третьему удару дал пройти совсем близко от лица, после чего засадил ему под дых. Собственно, на этом его выступление и закончилось. Он упал на колени и судорожно пытался вдохнуть, а я тем временем встречал его товарища. После произошедшего он вел себя аккуратнее, бил редко и особо не раскрывался, но в конце концов я поймал его руку, резко вывернул и дал ему хорошего пинка. Что тут происходит? К нам быстрыми шагами приближалась очень большая дама. Откровенно говоря, драка с ней вряд ли прошла бы так легко. Да решили с ребятам навык рукопашного боя подкачать, сказал я, разводя руки в стороны, и улыбнулся. Так все и было. Женщина гневно посмотрела на своих. Первый говорить еще не мог, а второй знаками пояснил, что да, мол, решили потренироваться и поддаться молодому, чтобы его самооценка не упала. «Вообще-то у меня нормально все с самооценкой», – вставил я, – «могли и в полную силу драться». «Ты знаешь язык жестов?» – удивленно подняла бровь дама. «Да, тетушка была глухонемой», – сказал я и немного продвинулся в навыке ложь в глаза. «А хотел чего?» «Да в центральный иду. Хочу силачом стать. В городе подсказали, что вы тоже туда, и хотел попроситься с вами. А эти дурачки на тебя сразу бросились?» проявила неплохое знание персонала дама. «Соврешь, с нами не пойдешь, а сдам их, в дороге могу и перо под ребро получить». «Да нормально все», – махнул я рукой, надеясь, что такой ответ прокатит. «Хм». Женщина оглядела своих подчиненных и сказала: «Оплачиваемой работы нет, хавка своя. За то, что пойдешь с нами, будешь помогать по хозяйству, дрова рубить, воду носить и тому подобное. Принеси, подай, иди на ха, и краткое, не мешай», вполне привычные после жизни с Визелием занятия. И это точно того стоит, чтобы в относительном спокойствии дойти до города. Конечно, морской лес все дальше и по-настоящему опасных монстров мы вряд ли встретим, но если пойду один, то каждый раз придется на ночь привязывать себя к дереву. Да и днем нападения тех же разбойников не исключены. Хоть я лично с ними еще не сталкивался, но о нападениях слышал регулярно. «Легко. Тогда иди помоги вину. Это наш плотник, у него что-то с телегой не выходит». Глава 22. «Я Илья, кстати», — бросил я вслед уходящей работодательнице. Ответа не дождался. В любом коллективе, когда приходит новенький, все остальные поднимаются на ступеньку вверх, даже если сами пришли незадолго до этого. Я прочувствовал это в полной мере и до самой ночи бегал от одного разумного к другому. Работа находилась самая разнообразная, от таскания тяжестей до потрошения степных кроликов. Меня это не напрягало, ведь, во-первых, качалась выносливость, да и наверняка еще какие-то навыки. А во-вторых, я знакомился с будущими попутчиками. Как оказалось, ту женщину, что меня приняла, звали Кристал, и она была тут главной. До этого начальников было двое, но во время предыдущего турне все пошло наперекосяк. В течение нескольких часов на обоз напали дикие звери, а следом грабители. Выжили четверо, а Кристал стала единоличным лидером почти уничтоженной труппы. Беды женщину не сломили, и буквально за два месяца, чтобы успеть на серию ярмарок, она набрала новых работников. Тут были метатели ножей, эквилибристы, паралучник, смертник, второй тот, кто держит яблоки на голове, жонглеры, фокусник, наперсточник, гадалка и укротитель зверей, преимущественно кроликов. Несколько бойцов на случай неприятностей и девочек для красоты и заманивания клиентов. Ну и два повара, кузнец и плотник. В первый же день я познакомился почти со всеми. Более того, благодаря наставлениям Визелия сразу понял, от кого и какую пользу смогу почерпнуть. Правда, наглеть сразу не стал, а просто улыбался, поддерживал пустую болтовню и восхищался, иногда реально было чем, их достижениями. К ночи замотался так, что, даже не пытаясь найти место в палатке, нырнул под одну из телег и, положив мешок под голову, отрубился. Можно было пойти в таверну, но, во-первых, выезд планировался с рассветом, а во-вторых, тимбилдинг никто не отменял. Что может быть лучше для построения доверительных отношений, чем поваляться вместе в одной куче навоза? Мы выдвинулись часа на два позже планируемого. Оказалось, плотник на радостях от того, что таки починил телегу, забухал и забыл сгонять в город за запасными деталями. Сначала наверстывать упущение в пару с ним собирали меня и глухонемого Вишу, но потом сообразили, что нашей прекрасной тройке в столь ранние часы снега зимой не продадут. Поэтому в город пошла сама Кристал. Мы делали ставки, и лично я поставил, что хрен они раньше 9 вернутся, но не тут-то было. Уже через 2 часа, то есть около 6, все необходимое было у нас, и мы выдвинулись. В пути работы не нашлось, и я выступал в роли охранника нашего каравана. Ну а если говорить прямо, шел вместе со всеми и продолжал активно оттачивать навыки общения с выступающими и обольщения с девушками сопровождения. Последнее не особо получалось. Видно, против меня работала моя легенда. Деревенский с проблемами с головой, не самый перспективный вариант жениха. Солнце жарило, и уже к полудню идти по растрескавшейся из-за долгого отсутствия дождя дороги стало невыносимо. «Привал!» — отдала Кристал долгожданную команду, и мы, радостно перешучиваясь, свернули в ближайший лесок и разбили лагерь. Я сел со всеми, но, как и анонсировалось, едой со мной делиться не стали. Пришлось доставать свою. «Принимаются ставки», — объявил Щур, один из эквилибристов. «Сегодня участвуют только Виш, Реник и Пранти. Каждый прием пищи начинался одинаково, со скоростного поедания. Чемпион завтрака, укротитель кроликов Грининг уже несколько часов мучился с животом и поэтому этот заход пропускал. Я достал золотой и поставил на аутсайдера, худощавого фокусника Пранти, в то время как большинство отдало предпочтение вышибали Ренигу. Ставки сделаны. — объявил Щур. «Участникам приготовиться. 3, 2, 1. Старт. Давай, Рин. Вот тот кусок хватай, Рин. Вишь, вперед. Что ты ему орешь, он не слышит же. Почему не слышит? Он же просто не мой. Пранти, пранти». Поддержал ли я своего участника, апа, только потому, что я на него смотрел, успел заметить, как кусок мяса, вместо того, чтобы попасть в рот, скрылся в широком рукаве. Отлично, похоже, шансы на победу есть. С любопытством наблюдая за соревнованием, я сам не спеша жевал пирог с мясом, купленный в таверне. А Пранти-то не промах, он легко мог всю жратву засунуть в рукав, но худосочный ловкач до конца создавал иллюзию борьбы и давился мясом, картошкой и хлебом как мог и опередил Ренига буквально на пару секунд, и победителем стал Пранти. Щур подскочил к счастливому победителю, схватил его за руку и поднял ее в знак победы. Вот блин, плакали мои барыши, вся сныканная еда провалилась и начала вываливаться из-под рубашки жулика. Что это, мошенник, бей его, заорали сразу со всех сторон, тыкая пальцами в куски мяса и хлеба. Вот гад, на всякий случай добавил и я, чтобы меня не уличили в связи с махинатором. «Да я тебя, суку!» Реник вскочил и тут же замер, смотря вниз. Из его рукава тоже выпали два куска мяса. Это он мне подкинул. Он ткнул пальцем в фокусника, и еще один кусок, вылетевший из рукава, смачно зарядил Пранти в лоб. Повисла пауза, а потом все разразились дружным хохотом, и победу присудили удивленному Вишу. «Ты хотел попробовать, не передумал еще?» Ко мне подсела Кати, невысокая пухлая брюнетка лет 20. Когда вчера я узнал, что она из команды эквилибристов, долго не мог поверить, но на вечерней тренировке увидел ее в деле и офигел. Нет, конечно, радостно улыбнулся я и протянул ей кусок медовика. А ничего, что на полный желудок. Ну мы не прям сейчас, пожала она плечами. Пока доедят, пока натянут, пока растяжка. Подползай через часик вон туда. Она махнула рукой в нужном направлении и, отряхивая от пыли и веток объемную задницу, отошла. Жизнь – это праздник познания и роста. Или по версии Везелье, шевели жопой, если хочешь выжить. У меня не было никаких иллюзий по поводу успехов в ходьбе по канату, особенно в облике человека. Но это точно даст мне опыт, а если мне еще и укажут на ошибки, то в будущем это может пригодиться. Через час я подошел к группе из 4 эквилибристов. Одна пара работала на одном канате, еще одна девушка на другом, а меня Кати подвела к третьему. А не подразумевается, что надо что-то подстелить на всякий случай. Я указал на землю в метре под натянутым канатом. Да тут невысоко. Отмахнулась Кати и, схватившись за веревку, сделала оборот и встала на нее. Залезай, ХМ. Это начинало напоминать розыгрыш, и я на всякий случай украдкой обернулся. Вроде никто не смотрит, более того, большая часть лагеря, расположившись под самыми густыми деревьями, спит. Ну и ладно, главное, шею не свернуть. Остальное, если бабки есть, вылечить можно. У меня вроде пока есть. Моя смерть будет на твоей совести, улыбнулся я и, схватившись за канат, закинул на него ногу. В общем, полностью жопу, спину и все остальное я отбил минут за 20. Причем едва ли за это время суммарно набралась минута, когда я, качаясь, как камыш на ветру, сумел простоять на канате. Кати не злорадствовала, а методично поправляла и наставляла меня. А когда я, потирая поясницу, заявил, что на сегодня хватит, взяла за руку и 5 раз провела туда-обратно. «Ты молодец, вечером закрепление», — заявила она и с лету запрыгнула на канат. С минуту понаблюдав, как этот маленький бегемотик изящно прыгает, сохраняя идеальный баланс, я завистливо покачал головой и захромал в кусты. После обработки ушибов лечащей мази осталось полпузырька, и я, глубоко вздохнув, засунул его поглубже. Боль отступила минут через 5, и чтобы не терять время, я прибился к метателям ножей. Они долго не давали мне присоединиться, но в конце концов разрешили сделать пару пробных бросков при условии, что я буду пользоваться своим оружием. До них в обличии человека мне было далеко, но по крайней мере в мишень я попал. После этого они перестали относиться ко мне как к говну и, дав несколько советов по технике метания, еще пару раз пустили меня в очередь. Больше приставать было ни к кому, так как остальные спали или занимались своими делами. Так что оставшееся до начала сборов время я посвятил разным упражнениям и лазанию по деревьям. Кстати, последнее мне нравилось все больше. Вероятно, это было связано с детской травмой. Уж очень я завидовал, когда, сидя в своем инвалидном кресле, смотрел в окно на то, как соседские мальчишки строят домики на разлапистых толстых ветках деревьев, а особенно как потом целыми днями играют в них. Когда дневная жара спала, мы продолжили путь и двигались до темна. Кати своего обещания не нарушила и после ужина снова погнала меня на канат. Получалось немного лучше, и, видимо, в знак поощрения толстушка решила наградить меня сексом. Она была совсем не в моем вкусе, и я отбивался как мог. Но когда она сдернула с меня штаны и, встав на колени, принялась вытворять чудеса, сравнимые с ее подвигами на канате, уступил. В конце концов, джентльмен я или нет, да и помогает она мне практически безвозмездно. Да чего это я? Визели что мне говорил? Единственный навык, не нуждающийся в прокачке, это сон. И то потому, что он улучшается умением. Так что, кувыркаясь с Кати на тонкой мешковине, я следовал своей цели и качался. Между тем в центральный город мы должны были прибыть через сутки. В этот раз с выездом заминок не произошло. Позавтракав, мы стартовали, едва рассвело. Точно так же, как накануне, в самую жару, свернули в лесок, а часов в 4 двинули дальше. Деревень стало попадаться гораздо больше, а к вечеру постройка стала практически неразрывной. Соответственно и увеличилось количество людей, как попутных и встречных, так и стоящих вдоль дороги и торгующих всем, что могло пригодиться путешественнику. От еды и подков до осей для телег и проституток. «Ты куда пойдешь?» Катя подошла и взяла меня под руку. «Да не знаю пока», не подумав, ляпнул я. «Давай с нами, там шикарный дом снимают, комнату на двоих выбьем». Интуитивно я потер жопу, мышцы которой после вчерашней ночи до сих пор болели. «Да меня, может, встретит. Ты адрес скажи, я обязательно зайду, буду ждать». Она объяснила, как добраться до дома, который для своих целей снимет труппа, и ускользнула. Почти сразу за ней ко мне подошла Кристал. «Ты уже знаешь, где мы остановимся?» – спросила она, смотря в темнеющее небо. «Да, мы будем в городе 2 недели, потом в столицу. Решишь присоединиться? Буду рада. В следующий раз еда включена». «Хорошо, но вряд ли. Гильдия силачей есть и там. Да у меня тут и другие дела есть», – замялся я, вспоминая слова Визели о том, что минимум в течение года соваться в столицу нельзя. «Ну, сам смотри. Такие ребята, как ты, мне нужны». Кристал хлопнула меня по плечу и ушла вперед. «Приятно, конечно, когда тебя оценили, да и в столицу хочется, но рано». Я тоже глянул на первые появляющиеся звезды, а потом перевел взгляд на все растущий впереди огромный холм. Это и был центральный город, главный торговый хаб империи Шринант. Он даже не был обнесен нормальной стеной. Так, трехметровая кладка для вида, что объяснялось легко. Из-за своего расположения внешние враги до сюда ни разу не доходили, а внутренние из-за специфики никогда не сжигали. Внутри поднималась волна предвкушения. Тут в обличии человека я смогу попасть в гильдию силачей, а в обличии хоббита стать нормальным пронырой. Кроме этого, тут живет Линда, девушка, которая может помочь мне с изучением магии, и один из трех людей, на которого дал квест Визели. Понятно, что к ним торопиться не нужно, но рано или поздно эти сюжетные линии продвинутся. Я усмехнулся. Пусть у меня нет личных квестов, но все равно эта схема реально облегчает жизнь. Попал в ступор, впал в депрессию, так бери задание и выполняй его. Всяко лучше, чем бухать и плевать в потолок перед телевизором. Ну, в смысле, лежать на печи и считать мух на потолке. На въезде в город было подобие пропускного пункта, но именно что подобие. Не знаю, что или кого выглядывали 4 ленивых стражника, но при мне они ни к кому не подошли. Как предположил идущий неподалеку фокусник Пранти, они высматривали орков. Сам город изначально построили на пологом холме, недалеко от широкой судоходной реки, но за долгие годы он раскинулся на многие километры. Причем еще дед нынешнего императора запретил иметь на его территории и близлежащих окрестностях частную собственность. Все здания тут, начиная с лавок, магазинов, трактиров и заканчивая гостиницами, мастерскими и складами, принадлежали государству и сдавались в арену предпринимателям. Застройка была преимущественно двухэтажной и каменной. Лишь 2 здания, а вернее комплекса зданий, располагались на разных концах города и возвышались над ним. Собственно, это и были самые интересные для меня места – гильдии силачей и проныр. Первая находилась недалеко от порта, но, как я успел понять из случайно услышанных разговоров, селиться рядом с рекой было не самой лучшей затеей. Кварталы рядом с ней кишели разного рода неблагополучными элементами, а вода являлась лучшим местом, чтобы спрятать концы, а точнее трупы. Уже стемнело, и банки не работали. К слову, несмотря на то, что порт находился далеко, ощущения безопасности не было вообще. Рабочий люд разошелся по домам, а на улицах бродили в основном нетрезвые мужики. Причем стражей правопорядка я не видел. Не желая сразу же встревать в неприятности, я нашел первую попавшуюся, не совсем обшарпанную таверну и решил заночевать в ней. Обеденный зал был переполнен, и в нем я тоже пока решил не светиться, поэтому, доплатив, заказал ужин в комнату. Комната располагалась на третьем этаже и даже оказалась вполне приличной. На деревянной койке лежал матрас, набитый соломой, на маленьком покосившемся столике стояла почти целая свеча, а в умывальнике была вода. Первым делом я вытащил шлем с рубашкой и уложил в него яйцо, затем занялся уже вошедшей в привычку вечерней силовой тренировкой, а примерно через час принесли ужин. Я поблагодарил миловидную официантку-служанку и набросился на еду. Пусть картошка была чуть подгоревшей, мясо, в ассортименте, недожаренным, а лепешка черствоватой, под пиво все зашло на ура. Больше делать было нечего, да и вымотался я прилично, так что, отбросив разные странные идеи вроде прогулок по ночному городу, я подложил мешок под голову, переставил шлем на кровать, погладил яйцо с упыренком и завалился спать. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Всю ночь за мной бегал Визелий с палкой и бил за то, что я не пошел в гильдию сразу по приезду в город. Правда, во сне я еще не удержался и пошел в публичный дом, где оставил почти все золото. В общем, проснувшись, я был солидарен со стариком. Глава 23. Не зная, что меня ждет в гильдии, я сделал лишь легкую разминку и спустился в практически пустой обеденный зал. Было около 8 утра, и он только открылся. Яичница или омлет? Порадовал разнообразием зевающий помощник хозяина. И то, и то. Еще лепешку и заку. Заку, местным аналогом кофе, меня познакомил тот самый фокусник, которого едва не побили за шулерство. Напиток был чуть светлее и менее горький, но с утра приятно бодрил. Правда, бытовало мнение, что на него можно плотно подсесть, поэтому решил я себя им порадовать лишь в виде исключения, ввиду предстоящего тяжелого дня. Порции оказались приличными, но все равно из-за стола я вставал с ощущением легкого голода. Организм усиленно искал ресурсы, чтобы обеспечить максимальную скорость трансформации тела. Первым делом, в соответствии с рекомендациями Визелия, я зашел в системный банк. Он оказался почти полностью автоматизированным, а если говорить по-местному, волшебным. Лишь на входе меня встретила белокурая девушка в легком зеленом сарафане. Хорошая униформа, длинные стройные ножки почти не скрывает, а приличную грудь подчеркивает. Жаль, застегнут под самую шею. Вон кабинки, в них индивидуальные камеры хранения, улыбнувшись, девушка указала рукой на расположенные во всех стенах ниши, зеленые поменьше. Туда влезет любое количество золота, а масса допустимых для хранения вещей составляет 100 килограммов. Синие – до 200 килограммов, красные – до 500. Если вам нужно сохранить больше, то нужно арендовать несколько камер. Получить свои вещи вы можете в любом месте, где есть банк системы. Стоимость хранения – 5% от суммы золота и оценочной стоимости вещей в месяц. Не зря старик предупреждал, что дорого. Вообще не мотивирует хранить здесь ценные вещи. Вот нашел ты кольцо короля драконов. Оценит его система в 1 000 000 000 золотых и будешь всю жизнь дальше на него пахать. Скорее банк подходил для сброса разного шлака и запасных недорогих боевых комплектов. А в целом, с учетом того, что забрать свои вещи можно в другом городе, штука, конечно, удобная. «Спасибо», – кивнул я девушке и прошел к первой открытой зеленой кабинке. Как только оказался внутри, проем за мной потемнел и скрыл от посторонних глаз, не давая никому ко мне войти. Я протянул руки и коснулся встроенного в стену синего кристалла. «Перетащите из инвентаря те вещи, которые хотите сдать на хранение». Круто. Как в компьютерных играх. Рядом с моим инвентарем появилась вкладка с ячейками хранилища и простым перемещением я мог таскать вещи туда-сюда. Количество передаваемого золота варьировалось плюсом и минусом с шагом. 10, 50, 1000 и выше. Еще показывалась оценочная стоимость товара, что снимало риски загрузить в хранилище что-то слишком дорогое и быстро стать банкротом. В общем, я оставил 700 золота и всякое тяжелое, но недорогое барахло. Нормально. Даже если меня нахлобучит и оставит в одних трусах, нычка есть. Все получилось. Все с той же дежурной улыбкой поинтересовалась служащая. «Да, спасибо». Я помахал ей рукой и вышел на быстро заполняющуюся людьми улицу. До гильдии силачей я добрался минут за 40. За это время мне раз 10 наступили за ногу, 5 толкнули, а один раз я едва не угодил под телегу. Да, то, что я чужак и первый раз в подобном месте, заметили все, и многие даже подробно высказались о том, что думают по поводу тупой деревенщины. Наконец я подошел к гильдии силачей. Вблизи она производила еще более солидное впечатление. Огромную территорию огораживала каменная стена высотой 6 метров, а из-за нее виднелся десяток построек в 5-6 этажей. Также оттуда раздавались крики и лязг оружия. Цель визита – у массивных ворот дорогу мне преградили 2 закованных в металл, как им не жарко в таком-то виде, стражника. «Хочу поступить в гильдию и стать силачом», – гордо заявил я. Руку на шар, стражник показал на торчащий столб, в который был встроен прозрачный шар «Ля, дай погадаю». Мне вспомнилась шляпа распределения по факультетам из Гарри Поттера. Ну, по крайней мере, нет пафоса со сбором всех учеников. Я как мог уверенно подошел и положил ладонь, куда сказали, и шар тут же засветился ярко-зеленым. 20 метров прямо и 30 направо, скажешь, на поступление. Один из стражников открыл калитку в воротах, и я юркнул внутрь. Ровный подстриженный газон, мощеные камнем дорожки расходятся в разные стороны. Вдалеке слева многочисленные площадки, на которых тренируются воины. Справа здание, туда я и направился, на поступление. «Цвет шара?» – лениво спросил очередной стражник. «Соврешь или неудачно пошутишь?» «Мгновенное отчисление со штрафом». «Зеленый», – ответил я, – «благодаря судьбу за то, что не дальтоник». «Ярко-зеленый». «Третий кабинет», – кивнул стражник на дверь за своей спиной. «Спасибо», – кивнул я уже забывшему о моем существовании воину и зашел внутрь. «Ну, тут хотя бы не так жарко, как уже становится на улице». Длинный коридор уходил вперед, и по обе стороны от него располагались многочисленные двери. Уже не таким твердым шагом я подошел к той, на которой была крупно намалевана цифра 3, и постучал. «Заходи», прям как домой вернулся. Комната напоминала кабинет какой-нибудь муниципальной организации, полки с бумагами и стол, за которым сидела хозяйка сих владений. Только вот мест для посетителей нет. Встретила меня черноволосая женщина лет 30 с небольшим. Фигуру под стандартными доспехами разобрать было невозможно. «Туда встань», — показала она на круг на полу. «К стене повернись». Сказано — сделано. Особенно когда сказано таким тоном. Нужно проверить силу удара. «Бей кулаком в стену». «Чего?» Я смотрел на каменную кладку и отлично понимал, что удар по ней будет мне стоить очень много здоровья. «А лечить потом будут?» Я посмотрел на брюнетку. «Повернись ко мне». Она что-то записала на лежащем перед ней листке, писала, кстати, пером и чернилами. «Теперь подними правую ногу». «Вот везели, блин, мог бы предупредить, что здесь сначала встреча с Тамадой и очень интересными конкурсами, и что они проверяют, насколько я сильный, тупой, готовый подчиняться, или знаю ли я, где право и лево». «Поднял, теперь левую». «Опустил правую, поднял левую, теперь обе». «Не, ну я потом спать буду плохо, если сейчас не скажу это». «Вы, конечно, красивая женщина, но атмосфера меня немного смущает, и я сейчас не настолько возбужден, чтобы стоять на...» Первый раз слышу подобную версию этой шутки, не дала мне договорить дама, при этом ее строгое лицо немного смягчилось, и она поправила волосы рукой. «Зеленый цвет шара говорит о неплохих задатках, поэтому тут тест сложнее, чем в первой и второй комнате. Я готов к любому тесту». «Да все уже, ты его прошел», — женщина подвинула мне листок. «Поставь крестик тут. Надеюсь, ты не собираешься читать? Вообще-то я уже прочитал. Ничего интересного. Стандартные условия». Я поставил крестик, где было надо. «Залог 100 золотых. Ты можешь его забрать в течение суток после получения любого ранга. Потом он идет в счет следующего. Еда в столовой платная, но недорогая и питательная. Занятия первого ранга длятся неделю. Ближайший курс начинается послезавтра в 7 утра. После оплаты курса сможешь снять комнату в общежитии. Дешевле, чем в городе. Также станут доступны тренировочные площадки. Бесплатно. Форму получишь послезавтра». «Вопросы? Да какие тут могут быть вопросы? Строго, четко, по делу». Даже шутить и подкатывать никакого желания не возникло. «Нет, деньги». Я выложил 100 золотых и получил листок о принятии. Чек она подписала таким же крестиком, как я. «Интересно, случись потом накладка, Судмедэкспертиза будет? Интуиция подсказывала, что нет, свободен. Я вышел из прохладного помещения на жаркую улицу, и мне сразу стало душно, а на лбу выступил пот. Да, почему-то мне казалось, что меня сразу возьмут в оборот. Ну да ладно, зато более дешевая хавка и ночлег, если, конечно, меня не обманули. Ну и халявная спортплощадка. Туда и пойду, тем более что сэкономленные с утра силы так и не пригодились. Я пересек огромную территорию. Да, возможностей тут определенно больше, чем я мог себе позволить раньше. Та полоса препятствий, что мы с Визелием устроили в лесу, теперь вспоминалось со стыдом. Здесь их были десятки самой разной сложности. Также имелось несколько солидных территорий для силовых упражнений, похожих на зоны для занятий кроссфитом. А еще множество площадок, где бойцы бились друг с другом на тренировочных мячах, к слову, железных и выглядящих как настоящие. Сначала я часик попрыгал и потаскал тяжести, а потом вышел на закольцованные полосы препятствий. Пробежал самую простую и даже не напрягся. Решил пойти сразу на третью, уже интереснее. Ямы, пригорки, стены, через которые надо сходу перелезать, канаты и тому подобное. Я бежал третий круг, когда к старту подошла группа из пяти молодых людей с инструктором. «Стой!» – остановил меня последний, когда я пробегал мимо них. «Слушаю. Почему без формы?» Короткостриженный мужчина лет 30 окинул меня строгим взглядом. Сам он был в легких кожаных доспехах, а его подопечные в одинаковых льняных спортивных костюмах. Эмблемы на их груди указывали, что все они первого ранга, то есть не так уж и сильно от меня ушли. У меня занятия только послезавтра начинаются. Тогда освободи площадку. Мужчина повернулся к пятерке, что с надменными улыбками смотрела на меня. 10 кругов, трое последних по 50 отжиманий и приседаний. Приготовились. «А с вами можно?» – громко сказал я. Инструктор обернулся. «Можно с вами на тех же условиях?» «ХМ», он сначала нахмурился, а потом улыбнулся. «Можно. Правила меняются. Четверо последних по 50 отжиманий и приседаний. Лица пятерки юных силачей, четырех парней и одной девушки, из надменных стали неприязненными. Ведь, если я попаду в пару лучших из них, под штраф попадет на одного человека больше. Ну, кто знал. Хотя, даже зная об этом, сделал бы тоже, ибо нихер надо мной хихикать. Приготовились. Вперед. 10 кругов по 400 метров. Сразу рвать жилы смысла нет. Я стартовал последним и пристроился в хвост, оценивая соперников. Толстяк и блондинка сразу мимо. Пока можно побежать в их темпе, но они не соперники. Высокий тоже не впечатляет, но тут зависит от его подготовки. А вот двое других, спортивные крепкие парни, и они сразу ринулись в отрыв. Толстяк стал отставать, и я побежал вровень с девушкой. Скорость ее была не особо высокой, зато она очень ловко преодолевала препятствия, и уже к концу первого круга мы обошли дылду. К этому времени белобрысый крепкий лидер обошел нас где-то на треть. Для себя я решил, что не дам ему вырваться больше, чем на 200 метров, и когда разрыв достиг этой отметки, ускорился. Девушка немного отстала. Примерно в том же темпе мы пробежали еще три круга, и тут я с удивлением заметил, что девушка снова поравнялась со мной и даже стала выходить вперед. Подавив соблазн приклеиться к ней, я лишь немного увеличил скорость. Еще через два круга я обогнал одного из крепышей, и это оказался тот самый, кто изначально оторвался. Он явно переоценил свои силы, быстро выдохся, а потом дважды упал, перепрыгивая ямы. Не конкурент. Тем временем метрах в 50 от меня девушка догнала текущего лидера. Даже отсюда было видно, как парню это не понравилось. Он что-то крикнул и резко ускорился. До финиша оставалось чуть меньше 4 кругов. Еще один я бежал относительно спокойно, а потом тоже прибавил. Осталось 2. Девушка продолжала удивлять и, несмотря на мой почти предельный темп, оторвалась на 200 метров. Зато я почти догнал того дурачка, что не своевременно решил с ней потягаться и, похоже, сбил дыхалку. Когда инструктор пытался прогнать меня, он скалился шире всех и даже прошептал что-то, ткнув в меня пальцем. «Привет!» — крикнул я, обходя его. «Готов отжиматься?» Он кинул на меня полный ненависти взгляд. Я ответил улыбкой, пробежал еще метров 20, подпрыгнул, схватился за верх вертикального препятствия, подтянулся и рухнул назад. Вот сука, этот хмырь дернул меня за пояс и стащил вниз. Это правила такие, или гад, воспользовавшись тем, что инструктор за препятствием не видит, решил подгадить из-под тишка. Я быстро вскочил, чуть отошел для разбега и, потратив гораздо больше усилий, чем должен был, преодолел стену. Паскудник оторвался метров на 15. Ну уж нет, он сбил меня с ритма, но я спецом хранил силы на финальный круг, так что без раздумий ринулся в погоню. Было непросто, в боку начало колоть, а дыхание срываться, но все-таки за 200 метров до конца я снова его догнал. Было желание ткнуть его локтем в зубы, но начинать обучение с такого вряд ли стоило, и я просто собрался гордо пробежать мимо. Хер там, урод неожиданно подскочил и поставил мне подножку. Я споткнулся и рухнул на землю, но в последний момент успел выставить руку и зацепить его лодыжку. А-а, он покатился по земле, а я вскочил и бросился дальше. Парень не сдался и протянул руку, чтобы снова сбить меня с ног. Получилось удачно, для меня. Я успел подпрыгнуть и, приземлившись, наступил подошвой ему на ладонь. Суука! Крик хлестанул по ушам, но я уже вырвался вперед и перемахнул через глубокую яму. Остальные порядочно отстали, и я, замедлившись, спокойно финишировал вторым. Поздра, начал было я, повернувшись к улыбающейся девушке, но не договорил. Что там случилось? Строго посмотрел на меня инструктор. Тот парень упал, ничего умнее сходу придумать не вышло. Сам, проявил проницательность опытный мужик. Блин, закладывать слету человека не хотелось. С другой стороны, неизвестно, что он заявит, когда доберется сюда. О, вон бежит уже. При этом держит одной рукой другую и препятствие обходит. Да столкнулись случайно. Ясно, протянул инструктор и обернулся к уже подбегающему парню. Что с рукой? Да. Парень бросил на меня полный ненависти взгляд, а я помотал головой, сообщая ему, что подробности инцидента наставник не знает и лучше бы ему продолжать их не знать, споткнулся. Тогда пока просто 50 приседаний. Отжимания сделаешь после визита в травмпункт. Не желая накалять обстановку, я попрощался, мне никто не ответил, и пошел дальше исследовать предоставленные тут халявные возможности. Из оставшегося наибольший интерес представляли арены, то есть площадки для боев на тренировочных мячах. Я хотел сразу приступить, но, немного подумав и прислушавшись к недовольству пустого желудка, решил сначала перекусить и заранее снять на ночь комнату. Столовая оказалась огромной, а ассортимент действительно богатым и питательным. На входе с каждого брали золотой, а дальше хоть целый день сиди и жри. Правда, без пива. Я не стал скромничать и набрал целый поднос разнообразный, преимущественно белковой пищи. Ничего страшного, пока поброжу здесь, пока в комнате устроюсь, с моим ускоренным метаболизмом усвоится. Через полчаса я в этом уже сомневался, так как вставал из-за стола с отчетливо вывалившимся пузом. Не подскажешь, где общага? Обратился я к невысокому, идущему навстречу, парню. Как выйдешь, налево. Следуя этой нехитрой рекомендации, я быстро нашел нужное место. Правда, там пришлось проторчать около полутора часов. Наконец я стал владельцем ключа от небольшой, аскетичной, но чистой комнаты. Особенно мне в ней понравился встроенный прямо в стену магический сейф, к которому имел доступ только я. В нем и остались мешок и лишние вещи, за исключением самых ценных из инвентаря. Еда как раз улеглась, и довольный я спустился по лестнице и толкнул дверь общежития. «Привет еще раз», — хищно оскалился парень, с которым мы не поделили полосу препятствий. Затем он обернулся к двум стоящим за его спиной мордоворотам. Вот из-за этого хмыря мне пришлось в травмпункт бегать. Пойдем, пройдемся. Последняя фраза снова адресовалась мне. Одной руки мало, мудила, широко улыбнувшись, поинтересовался я. Тебе пиздец, прошипел парень и, резко развернувшись, куда-то поспешил. Ну, это мы еще посмотрим. Я усмехнулся про себя и, толкнув плечом одного из сопровождающих, последовал за ним. Глава 24. «Эй, мудла, куда идем-то?» — окликнул я так и не остановившегося парня. «Или ты свалить просто решил?» Тот остановился и резко развернулся. «Ты ко мне на «вы» должен обращаться, деревенщина. Я баронет Витинкой, да мне посрать». Я сделал шаг вперед и встал, едва не касаясь своей грудью его. «Я тебя спрашиваю, куда идем?» «На арены», — пробасил один из двух мордоворотов, вставших по обеим сторонам от меня, ожидаемо и приемлемо. Даже если он окажется сильнее, местные инструкторы и лекари не дадут ему меня убить, ну или мне его. Баронет уверенно зашагал, и через несколько минут мы подошли к ряду площадок, вскоре нашли пустую. Правила знаете, для порядка поинтересовался один из смотрящих за площадкой. Да, заявил мой будущий соперник, хватая тренировочный меч и шлем со стенда. «Нет», — развел руками я, — «в пах не бить, лежачих не бить, обязательно надеть шлем. Если травма, поднять руку и звать лекаря». Я поднял глаза на баронета и понял, что случись что-то со мной, ничего кричать он не будет. «Все, а что еще?» — удивился смотрящий. «Да ничего, спасибо». Я взял меч, вообще один в один как боевой, только лезвие немного затуплено, надел шлем и вышел на центр площадки 10 на 10 метров. «Извинись и выставь руку перед собой», задрав подбородок, пафосно провозгласил соперник. «Я ее сломаю, и мы квиты». «Наха, и краткое иди», усмехнулся я и встал в стойку. Случайно или нет, но этот гад встал так, чтобы солнце светило мне в глаза, поэтому его первую атаку я чуть не пропустил. А дальше пошла жара, во всех смыслах. Он не просто так уверенно себя вел и явно имел продвинутую двойку во владении мечом. Продвинутую в том смысле, что до тройки оставалось немного. Также на его стороне был опыт. Зато на моей, более высокий уровень и холодная голова. Тактика стала понятна сразу, вымотать. У меня больше усиливающих умений, да и в защите, если не дурак, тратишь меньше сил. Я не без труда, но уверенно отбивал яростные атаки баронета, стараясь двигаться как можно меньше, а его заставлять как можно больше. Поначалу каждый удар он сопровождал репликами вроде «Тебе хана, ублюдок, на», но уже через несколько минут стал выдыхаться и выделываться перестал. Еще через две я поймал его и саданул мечом по бедру. Он обалдел и с удвоенной силой ринулся в атаку. Вспышки хватило еще на минуту, а потом мне снова удался выпад. Искругленный кончик меча ткнул его в солнечное сплетение. Обычный бой на этом бы и закончился, так как следующим ударом я бы снес ему голову, но тут пришлось продолжить. «Извинись, урод», — смягчил условия он. «За что, козлина?» Одновременно со словами я отскочил от его удара и нанес свой. Попал в бок. «А, мля!» Он отпрыгнул и скривился. «Ты мне руку сломал. Ты два раза мне бежать мешал. Тебя вообще там не должно было быть». Разговор зашел в тупик, и я решил с ним завязывать. Противник уже еле дышал, и я, активировав умение «Мощный удар», пошел в атаку. А неплохо. Меч будто стал легче, и усиленные удары один за другим сыпались на с трудом отбивающегося баронета. Последний пришелся по пальцами, раздался хруст. «А-а!» Он выронил меч. «Лекаря», — уточнил я, занося свое оружие.